Мирлетта одна с отцом. Она выплакалась за эти дни и теперь старается быть бодрой. Ее обрадовало желание больного остаться с ней наедине. С растущим страхом всматривается она в его черты. Пока он лежал с закрытыми глазами и даже пока бредил с темным лицом, он был страшен. Но все-таки что-то еще оставалось от прежнего изящного облика. Она привыкла к его перекосившемуся лицу. Теперь это чужой старик, весь заросший седой щетиной. Но даже в эти минуты Опочинин хочет нравиться. Он взглядом потребовал ручное зеркальце. Глянув на себя, стал здоровой рукой делать слабые движения, царапая пальцами одеяло. Он хотел бы сбросить ледяной компресс, придававший что-то бабье его голове. Нет сил. Он застонал, измученный, забылся. Что бормочет он опять? Нельзя понять. Точно у него толстый-толстый язык во рту. Мэри становится на колени, целует его руку. Подняла голову и вздрогнула. Жалкий беспомощный взгляд впился в ее глаза. Губы его шевелятся без звука. О, все, что он хочет! Она сделает все, о чем молит ее этот взгляд, в котором горит вся душа его, его потухающая жизнь. «Надя! Надя!» — слышит она наконец. Мэри глядит, не мигая. «Разве это возможно? Эта женщина здесь? Бедная маман!» «Надя!» — с трудом опять произносит отец. Он сомкнул здоровое веко, крупная слеза бежит по щеке. Мэри встает, последнее колебание исчезло. «Сейчас, папа, сейчас. Подожди, я сейчас вернусь. Я ее позову». Она выбегает из комнаты и натыкается на доктора. «Что мне делать? Он зовет Неронову. Зовите, зовите. О чем тут говорить, когда человек умирает?» «Разве он умирает?» – жалобно вскрикивает Мэри. Доктор жмет ее руку. «Вы умная девушка и давно знаете все. К чему теперь лицемерить? Радость, горе – все убьет его. Лучше дайте ему эту последнюю радость». «Что такое? Что такое?» – испуганно спрашивает губернаторша, подслушивавшая у двери. «Куда ты бежишь?» Уже на лестнице Мэри слышит негодующий возглас матери. «Это невозможно!» И сердитый голос доктора. «Умирающему все прощается. Тут не до приличий». «Кто это заплакал?» Закричал. «Маман? Ах, все равно! Лишь бы найти ее! Лишь бы поспеть! Он умирает! Возможно ли это?» В пальто и шляпе она выбегает на крыльцо. Перед нею Нольде с портфелем в руках. Мэри цепляется за его рукав. «Скорей, скорей! Он умирает! Он ее зовет! Помогите мне! Где она? Где живет? Послушайте!» Она кивает будочнику. «Позовите извозчика скорей!» «Куда вы, Мэри?» «Как вы не понимаете? К ней, к Нероновой!» «Он звал ее, ее одну все эти дни в бреду! О, ради Бога, не держите меня! Не говорите, как они все, что это невозможно. Если вы не поедете со мной, я еду одна. Я не могу вас оставить. Едемте вместе». Через четверть часа они у красного домика с палисадником. День мягкий, в гостиной открыто окно. Огромная шапка розовой гортензии почти загородила его. Слышно пение канареек. «Как глупо так волноваться», — думает Нольда бледнее. «Так вот где она живет. Канарейки, цветы, садик. Какая идиллия! Каким миром веет от этого домика! Но его хозяйки, эти две женщины, которые волнуют, мучат, чем-то дразнят, чем-то грозят. Одна взяла жизнь Опочинина, внушив ему роковую страсть, перед которой даже смерть бессильна. И кто знает, чем грозит самому Нольде встреча с другой. Ему хочется смеяться над собой, но он не может побороть зловещего предчувствия, внезапно ворвавшегося в его уравновешенную душу. Точно приоткрылась перед ним завеса будущего, и он взглянул в немой лик своей судьбы. «Ах, зачем мы пришли? Зачем я допустил это безумие?» Но уже поздно. Алебастровое лицо в бандо каштановых волос выглянуло из окна и скрылось. Мерлетта дернула звонок. Раздался отчаянный вопль комнатной собачки. «Вы не войдете?» — спрашивает Мерлетта, а губы у нее белые. «Нет», — твердо, со странным самому ему непонятным ужасом, отвечает он. «Уберите собаку!» — гневно кричит Вера, вбежавшей горничной, и плотно затворяет за нею дверь. Потом оборачивается надменная. Обе девушки стоят рядом. Глаза Веры перестали смеяться. Не здороваясь, даже не обменявшись поклоном, безмолвно глядят они в зрачки друг другу. И Вера мгновенно понимает, зачем пришла Мерлетта. «Он умер?» — еле слышно спрашивает она. «Нет, пока нет, но он умирает. Где ваша маман? Ради бога, скорей! Нельзя терять ни минуты!»